кто знает, скольких полубогов он убил, прежде чем был полностью изнеможен, но даже с учетом его бессилия все вокруг него чувствовали ужас. Слишком уж многих из них он отправил на тот свет. Тяжело дыша, он полулежа оперся на дерево и безжалостно уставился на противоположную сторону горы, на вершине которой на него холодными взглядами уставились те полубоги. Они молчали и не двигались. Ах Чоу немного отдохнул и продолжил пробиваться с боем. Оторванные и поломанные конечности валялись буквально везде, точно так же, как истерзанные тела полубогов. Его сила, казалось, была бесконечна, но мощь Юду так и не дала о себе знать. «Преклонись», — с вершины горы раздался голос, на который Ах Чоу тут же повернул голову. Один полубог держал его жену за шею, вытянув руку за обрыв. Если он отпусти ее, то она разобьется на смерть о скалы. Ах Чоу остановился, глядя в сторону вершины горы умоляющим взглядом, но тот полубог ослабил хватку, и его жена полетела камнем с обрыва. Он взревел и изо всех сил рванул вперед, но ему постоянно мешали полубоги вокруг, так и норовящие своими атаками вспороть его плоть. Пум, послышался глухой стук от столкновения плоти с камнем. «Преклонись», — скомандовал тот же полубог, который на этот раз уже держал в руках его сына. Тело Ах Чоу задрожало, а ноги подкосились, после чего он встал на колени и наклонил голову. К нему зашагал полубог, играющийся в руках сверкающим топором. Подойдя, тот положил топор ему на шею и уже собирался было рубануть, как вдруг послышался неодобрительный оклик. «Так его не убить!» Подошедший полубог тут же остановился. Солнечный свет струился по небу, как вдруг древние боги, прячущиеся в тени, снизошли своим присутствием. В небе появилось лицо, чьи черты было сложно разглядеть, так как он явно пытался остаться неузнанным. «Если убить его таким образом», — равнодушным тоном заговорил тот древний бог, «его три души просто вернутся в Юду, а затем и в тело графа Земли. Мы должны уничтожить его три души. Только добившись успеха в этом, мы сможем заменить его, как графа Земли». В этот момент в небе появилось еще одно лицо, чьи черты тоже были сокрыты. Оно заговорило похожим холодным тоном. «Мы позаимствовали мистический нож казни бога райских небес, который должен справиться с этой задачей. Этот нож — сильнейшее оружие райских небес. Во всем мире не существует того, чего тот не смог бы разрезать». С неба выстрелил луч света и вонзился в землю. Нож было невозможно разглядеть, лишь струящий свет. «Казните его», — в небе появилось еще одно лицо, и даже несмотря на то, что и его черта тоже были сокрыты, в голосе явно читались нотки взволнованности и предвкушения. Полубог схватил мистический нож казни бога и резанул им по стоящему на коленях Ах Чоу. Донгс! Свет ножа яростно завибрировал, и полубог, орудующий им, превратился в кровавый туман. Ах Чоу, с другой стороны, был цел и невредим, на его шее не было ран. Три души графа Земли были слишком сильны и могучи, и даже с учетом перерождения, он не был тем, кто мог быть убит подобный полубог. Другой полубог подошел и схватился за нож, прежде чем резануть им. В итоге он тоже был обращен вибрациями в кровавую дымку, а Ах Чоу так и оставался невредимым. Третий полубог подошел и тоже был сведен в ничто ножом. Всю гору полубогов обуял страх, и больше никто не смел подходить и хвататься за нож. «Бесполезные отродья!» Злобный рев донесся с неба. У древнего бога не оставалось выбора, кроме как спуститься самому. Он поднял мистический нож казни бога и ухмыльнулся. «Если мы не сможем убить графа Земли, как нам подняться на трон? Брат Дао, предложи свою голову». Свет ножа обрушился вниз, и на шее Ах Чоу появился кровавый след. Между тем древний бог ощутил в руках онемение от вибрации ножа и удивился, прежде чем разозлиться. «Граф Земли», — громко рассмеявшись, он заговорил, — «твое желание жить слишком высоко. Даже я, орудуя этим ножом, не могу тебя убить. Похоже, тебя нужно заставить отказаться от него. Сбросьте мальца». «Нет», — тело Ах Чоу задрожало, когда он увидел, как его старший сын падает. Он тут же пополз вперед, но тот древний бог наступил ему на хвост, после чего тут же еще раз резанул ножом. На его шее появилась рана глубиной в 3 сантиметра, через которую хлынула свежа кровь. Спустившийся древний бог ощутил волнение и громко крикнул: «Ты все еще ждешь помощь со стороны того ублюдка небесного преподобного Ю? Чтобы убить графа Земли, нам нужно было избавиться и от Ю, поэтому сейчас тот не может защитить даже себя самого, не то что помочь тебе. Оставь надежды глупцам, их нет. Тогда почему ты все еще сопротивляешься? Сбросьте следующего». Ах Чоу отчаянно полз вперед, но как бы он ни старался, у него не получалось продвинуться. Его старшая дочь была поднята и затем сброшена со скалы. Он взревел, словно раненый зверь. Между тем древний бог резанул в очередной раз. Свет ножа мелькнул, и его шея была отсечена уже наполовину. Еще одного. Взбудораженно выкрикнув, древний бог опять поднял мистический нож казни бога. Ах Чо удрожал всем телом, беспомощно глядя, как его младшая дочь была поднята в небо. Он чувствовал себя мертвым, падающим в бездонную, объятую мраком пропасть, где ему не удавалось увидеть даже следа света. Единственное, что он видел, падающую с неба малышку. Тихий хруст от расколовшегося сердца раздался в его груди, но в то же время хруст послышался и от его межбровья. После того, как он использовал нож, чтобы ранить себя в межбровье, рана никогда не заживала, и сейчас она открылась с новой силой. Ах Чоу не граф земли, Ах Чоу просто некрасивый ребенок, выглядящий как граф земли. Рядом с его ушами послышался голос его почившей матери. Ее слова помогли ему взять с собой жену и детей, и продолжить жить дальше. Но сейчас даже эти слова потеряли всякий смысл. Он полностью погрузился во тьму. Межбровье распахнулось, раскрывая там третий глаз кроваво-красного цвета с пылающим бесконечным адским пламенем. Оно поджигало землю и испепеляло этот мир. Ах Чоу исчез, граф земли вернулся. Однако вернулся свирепый, ищущий мести граф земли, как вдруг появились бесчисленные цепи и проникли в его тело, приковывая к земле. Цепи образовались правилами Юду, чтобы сковать разъяренного графа земли. Будучи графом земли, он не мог идти против правил Юду, точно так же, как против великого Дао Юду. Даже он не мог сбросить эти оковы. Он схватил мистический нож казни бога, который тут же впился в его ладони. Кровь потекла рекой, но пока он вставал, нож в его руках начал плавиться. Божественный нож с печально известной репутацией самого опасного оружия райских небес завопил в его руках, а уже в следующий миг обратилось расплавленным железом. Расплавленное железо растеклось по земле и превратилось в огромный котел, в котором стоял вернувшийся граф земли. Дрожащий древний бог позади него был схвачен им за голову, после чего сразу же впечатан в поверхность котла, а уже в следующий миг его голова взорвалась под тяжелой поступью, после чего его лицо появилось в этом котле. Лицо парило во тьме котла с выражением ужаса и террора. Однако вскоре ему компанию начали составлять все больше и больше полубогов. Целая гора полубогов очень быстро вымерла. Все они были стерты с лица земли мощью этого котла и переработаны, превращаясь в лица внутри него. Граф земли стремительно рос и схватил ребенка, что падал со скалы. Тьма хлынула из котла и распространилась во всех направлениях, пытаясь поймать разбегающиеся в ужасе полубогов. Их тела искривлялись и молниеносно превращались в пустые оболочки из кожи, которые падали на землю. Тьма необузданно затопила все уголки этого вымершего и опустевшего мира. Древние боги в небе были ошарашены и поспешно отступили обратно к райским небесам. Этот мир теперь стал еще одним Юду. Они бежали, не смея останавливаться. Обернувшись посмотреть, они увидели постоянно растущего дьявольского бога, который должен был вот-вот шагнуть за пределы этого мира, и маленькую девочку с рогами быка на плечах. Все его тело было покрыто сковывающими цепями, образованными великим Дао Юду. Они тянулись от мира, который только что превратился в Юду, к его телу, в то время как он сам просто шагал вперед, тянувший за собой целый мир, и гнался за ними к райским небесам. Граф земли сошел с ума. С такими воплями они пробежали через южные небесные врата райских небес. Появились многочисленные древние боги, заслонившие собой проход, желая остановить наступление графа земли. «Граф земли, мы просто шутили, почему ты действительно разозлился?» Пытались воззвать к разуму они. «Разве вы не пришли извиниться?» Кто-то попытался выступить посредником. «К счастью, проблема несерьезная. Граф земли, пожалуйста, успокой свой гнев». Граф земли затянул котел резни в южные небесные врата. Позади него виднелась лишь тьма Юду, в то время как на его теле появлялось все больше и больше цепей. Внезапно древний бог, который решил прибегнуть к уговорам и убеждению, упал и превратился в испуганное лицо в котле. Тот день стал днем, когда граф земли с боем пробился через южные небесные врата, а также днем с рекордным количеством павших богов. Глава 766. Сын небесный Инь. Цинь Му увидел всю битву на райских небесах глазами графа земли. Тот пробил себе путь от южных небесных врат к яшмовому водоему, прежде чем разрушить сцену казни бога и начать один за другим стирать райских дворцы с лица земли. Он добрался к нефритовой столице, где жил небесный император. Тем не менее, к этому времени его сковывало огромное количество цепей. Те были правилами великого Дао Юду. Тесно окутанный ими, он продолжал пробиваться вперед. Цепи связывали его все крепче. Они протягивались не только из Юду, но из его собственного тела. Так как он был воплощением Дао, его действия должны были соответствовать его правилам. Чем сильнее был древний бог, тем сильнее становились ограничения его собственного тела. Граф Земли тоже был таким. Даже реинкарнировав, он все еще был воплощением Дао. На его человеческом теле сохранились бычьи рога и тигриная голова. Правила Юду ограничивали его мощь в мире живых. Даже овладев силой Юду, он не смог бы пробудить своих настоящих способностей. Чем яростнее он сражался, чем больше он убивал, тем сильнее становились его мучения. Райские небеса были в панике, боги непрерывно умирали, а сердца людей вокруг замирали от ужаса. Они не понимали ненависти графа Земли. Древние боги могли жить так же долго, как небо и земля. Они родились вместе с миром и не знали о жизни, смерти, любви и ненависти смертных. Благодарность, обида и враждебность были им не присущие. Продолжительность жизни обычного человека составляла не более сотни лет, что было лишь мгновением для древних богов. Еще до того, как они замечали этих жалких червей, те умирали от старости. Реинкарнация графа Земли начала резню всего лишь из-за гибели его жены и детей. Пробиваться на райские небеса из-за этого казалось им возмутительным. Он перегнул палку еще сильнее, начиная убивать древних богов райских небес, отчего те приходилось бежать. Обычные люди были лишь червями, населяющими нижний мир. Жить вместе с ними, а потом еще и начать резню из-за смерти нескольких червей, казалось им чем-то невообразимым. Решение жить вместе с обычными людьми, владея родословной древних и полубогов, было для них знаком того, что граф Земли сошел с ума. Тем не менее, даже нефритовая столица, будучи самым защищенным и безопасным местом, не сумела остановить разъяренного графа Земли. Ее врата упали, и боги внутри начали кричать от ужаса, разбегаясь в стороны. Граф Земли не обращал на них никакого внимания, продолжая шагать в сторону центра. За его спиной половина райских небес уже была окутана дьявольской Ци Юду. В тумане этой Ци его тело продолжали пронзать крепкие цепи. Они туго натягивались, в то время как из его тела непрерывно вытекала кровь. Падая на землю, она превращалась в дьявольский огонь Юду. Граф Земли до сих пор целенаправленно двигался вперед, приближаясь к дворцу двойной славы и залу скрывающегося дракона. Дворец двойной славы и зал скрывающегося дракона были одними из 36 райских дворцов и 72 тронных залов. В них жили принцы и принцессы. Там находились сыновья и дочери небесного императора. Цель графа Земли была очевидной. Он шел туда, чтобы сравнять это место с землей. Сила котла резни была слишком высокой. Он был создан из загадочного ножа казни бога, и изначально считался самым опасным оружием райских небес. Теперь, когда граф Земли сделал из него котел, ни один бог или полубог не мог сбежать, столкнувшись с резней котла. Гигантский артефакт впитывал всю силу бога, становясь все сильнее и сильнее. Зал скрывающегося дракона и дворец двойной славы лежали прямо перед ним. Тем не менее, сила графа Земли наконец достигла своих пределов. Он яростно взревел, пытаясь продолжить путь вперед. Тем не менее, он не мог пробиться сквозь ограничения великого Дао Юду. Граф Земли взвыл от скорби и бросил котлом резни в сторону двух зданий. Катясь вперед, тот испускал ужасающую силу, способную разрушить райские небеса. Этот удар был наполнен гневом и желанием мести Ах Чоу. Он хотел уничтожить все здешние жизни, несмотря на то, что речь шла о детях небесного императора, даже если его грехи будут выше небес. Тем не менее, чья-то рука схватила сверкающей мощью котел резни и не позволила силе ужасающего оружия вырваться наружу. «Друг Дао, пробив себе дорогу сюда, ты, должно быть, успел успокоить свой гнев, верно?» Небесный император возвышался перед дворцом райских небес, держа котел резни одной рукой. Бросив взгляд на графа Земли, он проговорил: «Я не останавливал тебя раньше, так как знал, что они совершили преступление, поэтому тебе удалось пробиться сюда. Ты мог выпустить свой гнев, так почему ты решил поднять руку на моих детей?» За его спиной появились бесчисленные древние боги, сверкающие безграничной силой. Граф Земли тяжело дышал, его свежая кровь стекала по цепям вокруг его тела. Повсюду свирепо пылал дьявольский огонь. Вздохнув, небесный император проговорил: «Эти боги заслуживают смерти, но сейчас ты находишься под контролем своей злости. Более того, это твоя реинкарнация. Ты потерял свой рассудок и сердце Дао. Тебе кажется, что ты прав, но после того, как твое сердце Дао вернется в Юду, ты поймешь, насколько возмутительно повелся. Ты мой друг Дао, я не буду доставлять тебе проблем, возвращайся. Граф Земли боролся с цепями и тяжело дышал. Из его ноздрей, будто драконы, извергались языки пламени, а из его трех глаз текли кровь и пламя. Вздохнув, небесный император тихо проговорил: «Реинкарнация – это всего лишь тренировка души, но ты зашел слишком далеко. Давай я помогу тебе вернуться в Юду». Он взмахнул рукавом, и граф Земли потерял равновесие, стоя посреди райских небес. Цепи начали тянуть его во тьму, которая начала погружаться обратно в Юду. Невероятно огромное тело графа Земли в Юду наконец проснулось, три его глаза открылись один за другим. Он поднял свой взгляд на райские небеса. Граф Земли, который когда-то был Ахчоу, продолжал падать вместе с землей Юду. Он погрузился в самые глубины Юду и приземлился возле ног графа Земли. Вокруг него обвилось огромное количество цепей, сковывая на месте. Спустя некоторое время в этом месте будет построен огромный город из черного нефрита. Его назовут проходом нефритового замка и будут использовать для подавления существ с самыми ужасными грехами. А реинкарнация графа Земли станет его первым узником. Друг Дао. Над райскими небесами сверкнул взгляд небесного императора, встречаясь со взглядом проснувшегося графа Земли. Голос первого спустился с девяти небес, спрашивая: «Ты проснулся? Теперь ты согласен с моими словами? Теперь, когда ты снова в Юду и пробудил свое сердце Дао, настоящий ты должен был вернуться и понять, насколько нелепым было твое поведение». Взгляд гигантского графа Земли опустился вниз, смотря на плечо Ахчоу. На нем никто не сидел. Его взгляд снова поднялся на райские небеса. Когда его отбросили обратно в Юду, маленькая девочка подлетела и упала в ладонь небесного императора. «Я был ослеплен чувствами смертных, большое спасибо за совет, Ваше Величество», — ответил граф Земли. Небесный император улыбнулся и ответил: «Я рад, что ты вернулся к чувствам. Не стоит называть меня Вашим Величеством, мы были друзьями на протяжении многих лет, и несмотря на то, что ты был рожден немногим позже меня, мы всегда звали друг друга другом Дао. Не стоит считать меня чужаком лишь из-за того, что я поднялся на трон. Я не посмею», — граф Земли опустил голову. «В прошлом я не знал своего места, но теперь знаю. Есть разница между правителем и чиновником. Звание вашего высочества более высока, поэтому я должен это соблюдать». Небесный император вздохнул. «Ты снова ведешь себя так, будто мы чужие. Вот твой котел». Он бросил котел резни, позволяя тому упасть в Юду. Граф Земли не удосуживался его ловить, отчего котел упал на землю под его ногами. «Котел резни убил слишком многих, я не осмелюсь его взять». «Чиновник не осмелится принять подарок правителя», — улыбчиво ответил небесный император. «Тем не менее, оставлять его у тебя и вправду не слишком хорошая идея. Я отправлю в Юду несколько богов, чтобы те его охраняли». Повинуясь, граф Земли проговорил: «Как прикажет ваше величество». Его взгляд упал на руку небесного императора, и тот передал девочку богу, стоящему неподалеку. «Ты снова ведешь себя, как чужак». Граф Земли закрыл глаза, и Циньму увидел, как картина погружается во тьму. Он больше не видел перед собой тех событий. Воспоминание котла резни наконец закончилось. Циньму ошарашенно замер. Когда он оказался в котле резни, в его тело ринулась дьявольская Ци Юду, и он почувствовал, будто вот-вот взорвется. В следующий миг он превратился в графа Земли Ахчоу и увидел его жизнь. На самом деле, когда граф Земли проснулся от злости, Ахчоу уже не существовало. Он коснулся своего лица, чувствуя на нем влагу. К тому времени Ахчоу был мертв, остался лишь граф Земли и его желание мести. Ребенок Ахчоу, та девочка, превратилась в заложника райских небес, в слабое место графа Земли. Она будет жить счастливо, райские небеса не осмелились бы причинить ей вред. Родословная графа Земли продолжится, подумал про себя Циньму. Интересно, граф Земли видел ее после этого? Техники небесного императора поистине сильны, небесный преподобный Ю, скорее всего, не смог бы его одолеть, так же, как и небесный преподобный Хао. В таком случае он и есть небесным императором чужеземных райских небес, он недоумевал. Дьявольская Ци в котле резни перестала бурлить и затихла. Во тьме вокруг Циньму витали огромные лица, смотрящие на него. Они медленно кружились вокруг, создавая довольно мрачную картину. «Ах, Чоу!» Внезапно к нему подлетело лицо, издавая странный крик. Остальные лица тут же закричали с ним в унисон. «Ах, Чоу!» Циньму фыркнул. «Я не Ах Чоу». Реинкарнация графа Земли сумела пробудить силу Юду только после своей смерти, но я в этом не нуждаюсь. Его сковывают слишком много правил и ограничений, а меня нет. «Ах Чоу!» Лица внутри котла резни продолжали вопить. «Я намного красивее Ах Чоу!» Покраснев от ярости, продолжал объяснять Циньму. «Смотрите, у меня нет бычьих рогов и полосатого лица. Брат, что за чушь ты несешь?» Проснувшись, Цинь Фэнцин ошарашенно наблюдал, как Циньму разговаривает со странными лицами. «Ты сумасшедший?» Он обрадовался. «Если ты сошел с ума, то я тебя сожру». Цинь Фэнцин фыркнул. «Эти лица приняли меня за Ах Чжоу и относят ко мне как к настрадавшемуся графу Земли. Я всего лишь спорю с ними. Скорее всего, котел резни не убил нас из-за того, что думает, что мы — это Ах Чжоу. Возможно, с его помощью нам удалось бы бежать». Он подлетел в воздух, в то время как все больше и больше лиц во тьме начинали на него смотреть. «Ах Чжоу!» — повторяли они. Лицо Циньму стало черным, как уголь. Цинь Фэнцин с любопытством рассматривал лица вокруг и не удержался, чтобы не схватить одно из них. Положив его себе в рот, он дважды переживал, прежде чем начать плеваться. «Его нельзя есть. Оно совершенно безвкусное. Это даже хуже, чем есть грязь». Циньму удивленно спросил. «Брат, ты что, пробовал грязь на вкус?» «Пробовал, но она оказалась не слишком вкусной», — ответил головастый малыш. «Странно, почему в котле резни так тихо?» Циньму поднял голову, чтобы посмотреть на галактику в небе. Небесная сеть тоже казалась совершенно спокойной и не излучала никакой силы. Снаружи котла Лули и остальные замерли, наблюдая за артефактом. Они увидели, что тот не шевелится, и облегченно вздохнули. Сыну Юду удалось продержаться довольно долго перед смертью, как и стоило от него ожидать. Янь Цанчжун улыбчиво проговорил. «Он уже не шевелится достаточно долго, возможно, нам можно открыть крышку». Взгляд небесного короля Гая замерцал. «Думаю, нам нужно решить, кому достанется его тело». Лули и остальные губернаторы провинции испытывали глубокий страх. Внезапно, у первой возникло желание убивать. «Эти старики так и норовятся мной сразиться, так почему бы мне не воспользоваться возможностью, когда котел откроется, и не переработать их до смерти? Это будет легче, чем избавиться от сына Юду». В этот момент земля под ними задрожала, и над ней возвысились врата. Те открылись, и из другой стороны раздался мягкий смех. «Думаю, что вам стоит отдать сына Юду мне». Бум! Море преисподней повисло над их головами, давя на всех больших шишек Юду. По этому морю молниеносно носился призрачный свет, поочередно убивая небесного короля Гао, Янь Цанчжуна и остальных. Лули и остальные были обездвижены давлением моря преисподней, их кости сломались. Чувствуя, как их сердца замирают, они наблюдали, как призрачный свет убивает десятки больших шишек Юду, уничтожая их исконные духи. Как только последние рушились, они превращались в бесчисленные частички души, пополняя море преисподней. Вьюх! Море вылилось сквозь ворота и бесследно исчезло. Тем временем луч призрачного света продолжал кружить вокруг Лули и остальных, не убивая их. «Вы, ребята, губернаторы провинций, размещенные в Юду его величеством. Если я вас убью, это можно будет счесть восстанием». Из ворот вышел необыкновенно красивый мужчина, держа руки за спиной. Выражения лиц Лули резко изменились. Сын Небесный Инь направился к котлу резни, его сердце дрожало от волнения. Улыбнувшись, он проговорил. «Сын Юду наконец станет моим. Сила графа Земли моя». Его рука упала на небесную сеть и слегка задрожала, поднимая ее. Глава 767. Старый интриган, молодой интриган. Лули и остальные со скрежетом зубов посмотрели на сына Небесный Инь, однако так ничего и не предприняли, думая. Старый интриган. Они были лишь губернаторами, размещенными райскими небесами в Юду, в то время как сын Небесный Инь был губернатором райских небес. К тому же он управлял Минду и являлся сильным практиком императорского трона. Если брать в расчет их способности, они, четверо губернаторов, могли только бороться за то, кто польстит ему первым. Речь о том, чтобы стать ему врагом, даже не шла. Они все тщательно спланировали и собрали бог знает сколько сильнейших существ в Юду, в итоге все же пленив сына Юду и переработав его в котле резни. Но внезапно появился сын Небесный и не убил всех, кого мог, за несколько движений, собираясь собрать плоды их труда, практически не потратив усилий. Убитые были их последователями, но сейчас все они были вырваны с корнем. Важные персоны в Юду обычно являлись частью сил райских небес. После своей смерти они попадали в Юду, становясь подчиненными четырех великих губернаторов. Несмотря на то, что все они при жизни находились либо в области непостижимого неба, либо в области императорского трона, после своей смерти их переполняли слабости, поэтому они должны были полагаться на губернаторов в Юду, чтобы выжить. В конце концов Юду было территорией графа Земли, и помимо них туда также попадали вражеские сильные практики областей непостижимого неба и императорского трона. Поэтому если они хотели продолжить жить в Юду и не быть убитыми теми сильными практиками, они должны были подчиниться четырем великим губернаторам и позаимствовать силу райских небес. В итоге они даже радовались, когда ими командовали четыре великих губернатора, ведь если славу обретал один, ее также обретали все, но также было верно и обратное, если кто-то из них терпел поражение, терпели поражение все. Поэтому они все радостно пришли на призыв Лули для боя с сыном Юду. Собираясь вместе, они могли сразиться даже с сыном небесной Иньминду. Силы райских небес в Юду и Минду соперничали, ведь от этого зависели многие выгоды. Неважно, шла речь про сына небесной Инь или Лули, каждый из них хотел забраться на плечи другому. Помимо создания Минду и ограничения графа Земли, райские небеса поместили в Юду губернаторов провинции из-за того, что беспокоились о том, что сын небесный Инь чересчур усилится. Райские небеса нуждались в Луле и остальных, чтобы подавить его, и вот почему они были очень даже рады видеть грызню между Юду и Минду. Но сейчас все изменилось, взаимное сдерживание больше не представлялось возможным, ведь было убито слишком много важных персон Юду. Выжили только четыре великих губернатора, а когда сын небесный Инь получит сына Юду, то станет другим графом Земли. Подкупая его, чтобы он имел дело с графом Земли, райские небеса определенно обеспечат ему еще больше выгод. Лули и остальные полностью и безоговорочно проиграли. Как и ожидалось от старого интригана, живущего со времен эпохи дракона Ханя до сегодня. Слухи гласят, что сын небесный Инь никогда ранее не переживал неудач. Думая в таком ключе, Лули и остальные чувствовали, как их сердца ноют. Прямо в этот момент сын небесный Инь открыл котел резни и вытащил небесную сеть. Шипящие звуки послышались изнутри котла, в то время как наружу хлынул черный газ. Лули и остальные нервничали. Котел резни был важным сокровищем, переданным им райскими небесами. Сын небесный Инь все еще не двигался, и тут у них промелькнула мысль, а что если они активируют этот котел? Может, они смогут переработать до смерти сына небесный Инь? Однако в своих сердцах они сомневались. Убив сына небесный Инь, они совершат немаленькое преступление, и если райские небеса не спустят это на тормоза, то определенно сделают из них поучительный урок, в конце которого они могут даже умереть. Внезапно Лули увидела, как сын небесный Инь сформировал одной своей рукой странный навык мудры. Он сжал средний, указательный и безымянный пальцы в кулак, в то время как мизинец и большой палец выпрямил. Все четверо сомневались. Призрачный свет, что убил Янь Цанчжуна и остальных, опять появился и закружился вокруг них. Было очевидно, что сын небесный Инь был готов ко всему, и как только они посмеют активировать котел резни, то определенно умрут от его странного божественного оружия, прежде чем смогут даже покуситься на его жизнь. Они уставились на призрачный свет, не смея пошевелиться. Сын небесный Инь сжал небесную сеть в руках и вытянул голову, чтобы посмотреть внутрь, после чего с улыбкой заговорил: «Мощь сына Юду». Внезапно, словно из ниоткуда, появился палец и надавали на его в тот самый момент, когда он вытянул голову, чтобы заглянуть в котел. Первая форма меча бедствия. Сын небесный Инь поразился. Лули и остальные поразились еще больше. Мощь меча бедствия, таящаяся в этом пальце, вырвалась наружу. Сын небесный Инь успел только почувствовать, как свет меча коснулся его головы. Снежно-белый свет меча прошил собой насквозь семь великих божественных сокровищ и устремился вдоль божественного моста прямо в южные небесные врата. Свет разрушал все на своем пути, проносясь над землей его райских небес. Словно ничего не заметив, он прошел через нефритовый павильон и ворвался в яшмовый водоем, взрывая в нем водную гладь, после чего вода обратилась поразительными, вздымающимися к небу волнами в 30 тысяч метров. Свет меча пронзил сцену казни бога и вонзился в нефритовую столицу, разрушая ее врата, а затем и сокрушая ее огромные залы. В итоге свет устремился прямо к залу непостижимого неба. Ом! Снежно-белый свет взорвался, становясь несравненно интенсивным, и прорвался через двери зала непостижимого неба, отправляясь прямо за исконным духом, который находился в императорском троне. Хоть меч и выглядел медленным, но на самом деле был до жути быстрым. Прежде чем исконный дух Сына Небесной Инь сумел хоть как-то среагировать, свет уже проскользнул своим кончиком мимо его ресниц. В его райских дворцах разразился сотрясающий мир взрыв. Ужасающие волны пронеслись во всех направлениях от зала непостижимого неба, который являлся эпицентром. Дворцы нефритовой столицы сотрясались, в то время как одни из четырех городских ворот были полностью разрушены, в то время как остальные три подброшены в небо и отброшены куда-то в сторону. Импульс перевернул яшмовый водоем и подбросил из него всю воду в небо. Четверо небесных врат юга, севера, запада и востока вздымались и грохотали. Воздушные потоки белыми кольцами хлынули во всех направлениях из райского дворца в центре. Семь великих божественных сокровищ тоже пострадали. В результате импульса от взрыва горы потеряли свою былую высоту, а некоторые реки были и вовсе засыпаны. Солнце и луну попросту куда-то сдуло, а звезды и созвездия перемешались. Вот какое зрелище можно было увидеть внутри головы Сына Небесной Инь, но для Лули и остальных тот лишь на мгновение замер, когда палец коснулся его межбровья, а уже в следующий миг из его затылка брызнула стрела крови. Стрела не была слишком длинной, она прыснула только на 5 метров. Сын Небесной Инь поспешно отступил, глядя, как из котла выпрыгивает трехглавый шестирукий бог, который яростно извернулся и превратился в тысячерукого Будду. А уже в следующий миг послышались бесчисленные звуки избиения. Вращающийся бог наносил неисчислимые удары кулаками по смазливому мерзавцу. Сын Небесный Инь был подброшен в небо, все кости в его теле трещали и трескались. Тот трехглавый шестирукий бог все еще вращался и приближался к Сыну Небесный Инь. Каждый раз делая треть оборота, он высоко поднимал руки, в которые стекалась жизненная ци и превращалась в длинные ножи, после чего те зверски рассекали ветер. Из-за его стремительного вращения и передвижения Лули могла видеть только вспышки ножа, которые одна за другой спускались сверху вниз. Они, казалось, были отточены до совершенства. Проход нефритового замка был озарен вспышками ножа, которые словно слились в одну. Вспышки ножа, казалось, резали лоб Сына Небесной Инь в один и тот же момент. Лули и остальные могли видеть только, как рана на лбу бедолаги становится шире и больше. Внезапно на них накатило чувство запоздавшего ужаса, и Сюань Мин воскликнул: «Сын Юду не погиб, голова Сын Небесный Инь практически разрезана на 2 части», выкрикнул Хань Лэй. «Бежим», завопила Лули. Сюй Хуан жалобно выдавил: «Там же котел резни и небесная сеть». 4 губернатора на миг заколебались и повернулись свои головы, только чтобы увидеть, как котел резни следует вплотную за Циньму, который, в свою очередь, самозабвенно преследует Сына Небесной Инь. Котел резни, по сути, полностью игнорировал их и, казалось, следовал за своим новым хозяином. После того, как на них 4 была возложена обязанность губернаторов провинции Юду, они, не покладая рук, день и ночь приносили жертвы котлу. Они даже использовали свою собственную кровь, чтобы подкармливать его, и только затем смогли его, нет-нет, не полностью подчинить своей волне, только склонить на свою сторону. Но им все же удавалось менять его размер и перерабатывать жизни тех, кого захотят. Вот только сейчас котел резни наплевал на все и бросил их, последовав за сыном Юду. «Оставим котел», — выкрикнула Лули. «Нужно покинуть это место как можно скорее. Если сын Юду убьет Сына Небесной Инь, следующими будем мы». 4 поспешно попытались сбежать, в то время как Цзюй Хуан вновь встрял. «Небесная сеть все еще в руках Сына Небесной Инь, забудь». Скользнув своим змеиным хвостом, Лули нервозно, но раздраженно процедила: «Они будут нашими погребальными дарами для того с фамилией Инь. Давайте побыстрее уберемся отсюда так далеко, насколько возможно». Бегущий прямо за ней Сюань Мин спросил: «Старшая сестра, разве мы все еще можем остаться в Юду? Неважно, убьет сын Юду Сына Небесной Инь или нет, он все равно попытается выследить нас. Давай покинем Юду и вернемся на райские небеса за подкреплением». Сюй Хуан и Хань Лэй кивнули. Лули досадно сказала: «Сейчас, после потери контроля над Юду, после нашего возвращения на райские небеса, нас могут только отвезти на сцену казни бога и казнить. Лишь идиот решит вернуться обратно при таком раскладе». 3 губернатора ужаснулись. Между тем Лули продолжила: «Граф земли не позволит сыну Юду устроить слишком большой переполох, так как он не хочет окончательно поссориться с райскими небесами. Он обязательно изгонит сына Юду, поэтому мы по-прежнему сможем скрываться тут. Отправиться обратно на райские небеса – это то же самое, что обречь себя на верную смерть. Мы не можем отчитаться об этом перед ними, иначе будем все обезглавлены. Три губернатора активно закивали. Лули повернулась посмотреть на то, как обстоят дела позади, и увидел призрачный свет сына Небесной Инь, который гнался за сыном Юду. Было очевидно, что сын Небесной Инь уже пришел в себя от дезориентации и шока. Императорский трон все же заслуживал своей репутации. Любой, кто совершенствовался до такой области, не был обычным человеком, и убить такого было отнюдь не так просто. Более того, сын Небесной Инь был старым монстром, топчущим этот мир уже не меньше миллиона лет, и самым настоящим старым интриганом. И даже несмотря на то, что Циньму удалось провести его, этого было отнюдь недостаточно, чтобы отнять его жизнь. В это время небесные врата Минду грандиозно извергли из Минду моря загробного мира. Судя по всему, сын Небесной Инь действительно разозлился и планировал сразиться с сыном Юду, чтобы узнать, кто лучше. Может, у нас получится что-то выиграть, когда обе стороны ранят друг друга. Лули замедлилась и уже была готова остановиться, когда увидела котел резни, который все это время следовал за Циньму, полетел вперед. Дьявольская ци хлынула из него наружу и захлестнула море загробного мира, поглотив более чем половину за одно мгновение. Даже призрачный свет, летящий на Циньму, был затянут внутрь, после чего безвольно полетел внутрь котла резни. Лули ощутила, как в ее жилах стынет кровь, и моментально ускорилась, чтобы сбежать. Всем четверым в спины ударили яростные волны и отшвырнули, но они не растерялись и использовали полученный импульс, чтобы побежать даже пуще прежнего. Лули вновь повернула голову и увидела целый мир из кулаков, ладоней и пальцев размером с горы, появившихся перед нефритовым проходом замка, как вдруг они превратились в одно движение, безжалостно обрушившееся на сына Небесной Инь. От мощи удара его тут же смело, после чего он врезался в свои же небесные врата Минду и сбежал из Юду. Между тем призрачный свет сына Небесной Инь стремился выжить, поэтому взял на себя инициативу и разорвался надвое. Одна часть вырвалась из котла бойни и убежала обратно в Минду. Триглавый шестирукий бог схватился за дверной косяк небесных врат Минду и попытался протиснуться внутрь. Он вел себя поистине свирепо и бесстрашно. «Малыш», — Лули услышала звонкий голос младенца, — «прекрати прятаться, выходи, ну же». Бум! Во все стороны разнеслась очередная пугающая пульсация, из-за которой сына Юду отбросила, но в шести местах небесных врат Минду остались следы надломов в форме рук. Небесные врата Минду сына Небесной Инь, кажется, не имеют той мощи из легенд. Они определенно не так могучи, как о них рассказывают, — удивилась Лули. Небесные врата Минду таили в себе силу творения и были крайне могущественными. Они позволяли сыну Небесной Инь возрождаться после смерти, перевоплощаться и даже полноценно перерождаться. Поистине удивительные и таинственные возможности, но сейчас казалось, что эти врата были только имитацией настоящих, ведь они определенно не содержали в себе мощи высшего сокровища императорского трона. Откуда Лули было знать, что небесные врата Минду из легенд были отняты Ди Июе, в то время как текущие все еще были в процессе изготовления? Поскольку они не были завершены, они не могли сравниться с мощью предыдущих. Когда ее мысли дошли до этого момента, она увидела, как сын Юду подползает к месту, где исчезли врата, и начинает наносить удары. Он некоторое время ударял во все стороны, и, так и не сумев найти сына Небесной Инь, внезапно начал осматриваться вокруг своими тремя головы. Лули ужаснулась. Все четверо как один прильнули к земле на теле графа земли и попытались спрятать свои тела, про себя жалуясь на злой рок. Ом! Его белоснежный взгляд колонной света пронесся там, где они были, чем до чертиков их перепугал. Они использовали дьявольскую ци Юду, чтобы скрыть себя, и незаметно побежали прочь. Рокот. Гигантский трехглавый шестирукий бог приземлился на землю и ударил с такой силой, что земля еще некоторое время продолжала дрожать. Девять колонн света пронеслись во всех направлениях и разрезали тускнеющую дьявольскую ци Юду, чтобы найти их местоположение. «Я требую крови, эти четверо не могут быть прощены», — взорвался голос Циньму. Четверо губернаторов панически убегали, не смея издать даже звука. «Великие всеобъемлющие небесные звезды», — вновь прогремел голос Циньму. Четверо губернаторов подняли свои головы, увидев небо полное звезд, которые ослепительно сияли во всех направлениях, превращая темную землю в белоснежную. Прыгаем в магматическую реку графа Земли. Все четверо одновременно нырнули в магматическую реку, и как только они оказались там, то увидели огромную тень, пронесшуюся в небе. Тень принадлежала вселяющему страх и ужас дьявольскому богу, который использовал звездный свет, чтобы найти их местоположение. Глава 768. Тайны великого владыки Солнца. Циньму выглядел как дьявольский король, парящий в ночном небе. Он осматривался вокруг, продолжая поиски довольно длительное время, но ему так и не удавалось найти Лули и остальных. Чтобы полностью осмотреть все вокруг, ему пришлось бы потратить еще 1-2 года. Более того, Лули и остальные не стали бы стоять на месте в ожидании его появления. «Брат, я устал, прощай». Цинь Фэнцин потерял интерес к происходящему и неподвижно замер. Циньму был ошеломлен. Он тут же ощутил, как его силы иссякают с неистовой скоростью. Его брат действительно вернулся обратно на свой клочок земли и добровольно приземлился посреди печати. Когда Цинь Фэнцин ушел, котел резни полетел в межбровье Циньму вслед за ним, тоже падая посреди земли в форме слова Цинь. Циньму немедленно прекратил поиски Лули и остальных. Без мощи Цинь Фэнцина он снова стал практиком божественных искусств области небожителя, поэтому подобная затея была попросту самоубийством. Больше всего его удивило то, что Цинь Фэнцин, который меньше всего любил находиться в печати, проявил инициативу и добровольно ушел. Он не спешил закрывать свой третий глаз ивовым листом. Нить его сознания бессмертного бога подлетела к клочку земли, и он увидел, как гигантский младенец радостно подсчитывает части тел сильных практиков, которые он прихватил во время боя. Циньму не знал, смеяться ему или плакать. Было очевидно, что он не брезговал оказаться внутри печати, имея пищу. Ему ни за что не удалось бы найти такую богатую на питательные вещества еду на свободе. Обжора, не удержавшись, покачал головой Циньму. Он возвращался к проходу нефритового замка Юду, чтобы вернуть свою бумажную лодку. Без помощи Цинь Фэнцина ему понадобилось бы несколько десятков лет на возвращение к глазу графа Земли, поэтому он не мог обойтись без лодки. Он посмотрел на котел резни графа Земли, увидев, что тот продолжает следовать за Цинь Фэнцинем. Тот был вне себя от радости, имея огромное количество еды, поэтому не обращал на артефакт никакого внимания. Этот котел поглотил половину моря преисподней, образованного из черного песка душ. Сыну Небесной Инь пришлось потратить бог знает сколько времени, чтобы придать морю такого размера, но теперь половина его усилий канули в лету. Циньму вспомнил половину призрачного света, поглощенную котлом резни, который тоже был создан сыном Небесной Ини, следовательно, тоже должен был обладать удивительной силой. Впрочем, теперь котел следовал за Цинь Фэнцинем, вероятно приняв его за графа земли. В таком случае, Ахчоу должны были называть не меня, а старшего брата. В этот момент из гигантского котла хлынула дьявольская ци, окутывая Цинь Фэнцина тьмой. Внутри нее возникло лицо, уставившись на головастого младенца и странным тоном проговорив: «Ахчоу». Цинь Фэнцин посмотрел на лицо и покачал головой. «Мой младший брат не здесь. На каком числе я остановился?» «Ахчоу», — повторило лицо. «Младший брат не здесь, не раздражай меня», — сердито воскликнул Цинь Фэнцин. Внутри дьявольской ци котла появлялось все больше и больше лиц, крича: «Ахчоу». Цинь Фэнцин впал в ярость и начал кричать: «Я уже сказал, что младший брат не здесь. Погодите, вы зовете меня?» Лица улыбнулись и медленно кивнули. «Ахчоу, но ведь уродлив не я, а младший брат», — ответил младенец. Услышав это, Циньму улыбнулся. «Я так и знал, что они не меня звали». Белобородый старик, клон небесного герцога, вышел из ниоткуда и проговорил: «Малыш, эти лица зовут и тебя, твое сознание тоже здесь». Он протянул палец, и нить сознания Циньму невольно приземлилась на землю и приняла свою обычную форму. Оглянувшись, Циньму увидел сознание багрового императора, скрывающееся в горах вместе с птицеголовым богом. Оба встревоженно наблюдали за происходящим. Этот птицеголовый бог выглядит довольно знакомо. Циньму был слегка ошеломлен и уставился на бога. «Кажется, я видел его во времена эпохи дракона Ханя, это великий владыка солнца, которого избил старший брат Нюсаньда». Клон небесного герцога проговорил: «Он никто иной, как давно умерший великий владыка солнца. Маленькая птичка, друг Дао багровый император, идите сюда. Он ест, поэтому не будет вас трогать». Сознание багрового императора подошло поближе, но великий владыка солнца все еще не осмеливался двинуться с места. Циньму улыбчиво проговорил: «Владыка солнца, не переживай, твоя скорость не имеет равных в этом мире, мой брат не сможет тебя схватить». Взгляд головастого младенца упал на великого владыку солнца, и он проговорил: «Я смогу его догнать. Достаточно схватить его крылья, и он не сможет скрыться». Великий владыка солнца на мгновение заколебался, прежде чем осторожно зашагать вперед. По его стойке было понятно, что он был готов броситься в бега в любой момент. «Ты сумел схватить мои крылья из-за того, что я на мгновение отвлекся. Если бы я был наготове, никто не сумел бы меня поймать». Цинь Му спросил, как владыка солнца умер. Усмехнувшись, небесный герцог ответил: «Он умер от своей тупости. Он говорил и знал слишком много, погубив себя своим же языком». Цинь Му тут же заинтересовался: «Что же такого знает великий владыка солнца? Как можно умереть из-за такого?» Владыка не мог бы рассказать подробнее. Фыркнув, тот ответил: «Я умер из-за того, что слишком много говорил. Если я тебе отвечу, то мою душу убьют еще раз». Цинь Му мило проговорил: «Владыка солнца, если ты не расскажешь, то твоя душа и вправду умрет еще раз, оказавшись в животе моего брата». Великий владыка солнца взглянул на небесного герцога и багрового императора, немного колеблясь. Белобородый старик дважды кашлянул, а багровый император поднял голову, рассматривая облака. «Небесный герцог, не смотри на меня так, мне тоже интересно узнать, как ты умер», — покачал головой старик. «В середине эпохи дракона Ханя райские небеса были накрыты сетью, поэтому я ничего не мог там рассмотреть. Ты был главой звезд и контролировал большинство богов райских небес. Твое понимание этого места намного выше моего. Я до сих пор не могу ничего там увидеть». Великий владыка солнца колебался, посматривая на головастого младенца, продолжающего считать. Собравшись с мыслями, он проговорил: «Я и сам не знаю, какой именно секрет стал причиной моей смерти. Меня убила стрела в спину во времена атаки на райские небеса небесного преподобного Юня. Я был на острие атаки, поэтому не заметил выстрела. В следующий миг я осознал, что умер». Все замолчали. Цинь Му кашлянул и проговорил: «Владыка солнца, какой случай мог бы стать причиной твоей смерти?» Немного подумав, великий владыка солнца ответил: «Это определенно не связано со смертью небесного преподобного Юя. Несмотря на то, что это событие подняло огромный переполох и было окутано многими слухами, я сболтнул лишь несколько слов, так же, как и все. Случай с наследным принцем Восточного дворца тоже не годится. Несмотря на то, что я многое знал о восстании принца Уцзи, я мало кому об этом рассказывал. Возможно, речь идет об убийстве небесной императрицы, или же ужасное изменение Яшмового водоема, а может, резня графа Земли. Наверное, это все-таки резня графа Земли, я много о ней знаю. Но дело может быть и в путешествии стражей пернатого леса во времени, или реинкарнация небесного герцога. О ней тоже ходило много слухов». Цинь Му был ошеломлен. На райских небесах дракона Ханя произошло столько событий. Перенесшись во времени в первый год существования дракона Ханя, он не задержался там слишком долго. Он совершенно не ожидал, что после его ухода там столько произойдет. Он хотел послушать о каждом случае, о котором упоминал великий владыка солнца, и докопаться до правды. Почему бы великий владыка солнца не рассказал нам о каждом из этих событий поподробнее? Его глаза загорелись. «Расскажи нам обо всем. Более того, тебе должно быть известно, кто является нынешним небесным императором райских небес, не так ли?» Великий владыка солнца немного заколебался, повернувшись к небесному герцогу. «В этом вопросе был вовлечен небесный герцог, поэтому мне и вправду не хочется рассказывать. Более того, я умер очень давно и не знаю, какая из сторон победила». Клон небесного герцога кашлянул и проговорил: «Маленький мальчик Цинь, великий владыка солнца умер из-за того, что знал слишком много. Если ты будешь знать столько же, то тоже умрешь преждевременно. Можешь идти. Думаю, что граф Земли хочет тебя увидеть». Он взмахнул рукавом, и нить сознания Цинь Му улетела прочь. Юноша едва расслышал голос старика: «Если он когда-то спросит тебя о моей реинкарнации, и ты осмелишься ответить, я не буду тебя убивать. Я лишь буду пытать тебя до тех пор, пока ты не начнешь умолять меня до смерти. А теперь расскажи мне о случае с наследным принцем Восточного дворца». Цинь Му возмущенно фыркнул, чувствуя себя обиженным. «Я ведь мог просто не спрашивать о реинкарнации. Почему небесный герцог меня прогнал?» Он подошел ко вратам прохода нефритового замка, увидев перед ними двух дьявольских богов. Увидев юношу, они задрожали и развернулись, бросаясь в бегство. Цинь Му поспешно проговорил: «Братья Дао, пожалуйста, остановитесь. Я здесь не для того, чтобы кого-то есть, Я лишь хочу забрать свою лодку. Она в проходе. Пожалуйста, не закрывайте врата. Ты и вправду не будешь нас есть?» Два дьявольских бога приоткрыли врата и выглянули сквозь щель. Юноша улыбчиво ответил: «Разве я кого-нибудь ел? Позвольте мне взять лодку и уйти». Два дьявольских бога поспешно скрылись. Циньму подошел к городским воротам и увидел, что те были открыты. Оказавшись в проходе, он забрал лодку, пришвартованную у городских ворот. Посмотрев в сторону лагеря, он увидел бесчисленных богов, выстроенных в ряд. Те молча стояли, ожидая, что он снова начнет резню. Они дрожали от страха, их ноги подкашивались. Их аура не обладала прежней силой. Циньму провел взглядом по их лагерю, так и не заметив деревянного человека, в которого превратился его отец, Цинь Ханьчжэн, отчего сильно расстроился. «До свидания». Стоя лицом к лагерю, он поклонился до самой земли и долго не вставал. Армия богов была ошеломлена. Бесчисленные боги тут же ответили на его жест, думая про себя: «Сын Юду нам поклонился, скоро здесь и вовсе солнце взойдет». Встав на ноги, Циньму посмотрел в сторону леса из памятников, прежде чем развернуться и уйти. Его отец и мать были здесь, что вызвало у него внезапное чувство спокойствия. Наконец он мог освободиться от своей старой ноши. Выйдя из перевала, он уселся на нос у крохотной лодки. Та начала подниматься, двигаясь в сторону глаза графа земли. Спустя долгое время эта крохотная лодка добралась до глаза графа земли и исчезла в его ярком свете, прежде чем приземлиться у входа в священный зал. Старший вестник смерти не стал ждать, пока тот вылезет с лодки, и сразу же начал ругать: «Небесный преподобный Му, ты сплошная неприятность. Ты украл мою лодку, ворвался в проход нефритового замка и убил так много богов». Циньму ответил: «Я знаю, что был неправ. Я заберу небесного преподобного Юя с собой». Старший вестник смерти был ошеломлен. Схема, которую он так тщательно готовил, оказалась столь же бесполезной, как удар кулаком в воздух. Граф земли вышел из священного зала, останавливаясь у входа. «Он умный человек и знает, что происходит». Циньму уверенно ответил: «Несмотря на мою тупость, я догадался о ваших намерениях, узнав совсем немного. Граф земли позволил мне наведать маму, очистив Юду от сил райских небес моими руками. После этого он воспользуется моим проступком, чтобы заставить меня таскать небесного преподобного Юя за собой. Я всегда беру всю вину на себя. Граф земли, не переживай, я не стану от нее отказываться». Граф земли посмотрел на него, адский огонь в его глазах дрогнул. «На тебя упало много всего. Здесь твои родители будут жить хорошо». Сердце Циньму замерло. Толкнув небесного преподобного Ю вперед, граф земли проговорил: «Теперь можешь уходить. Здесь опасно оставаться после убийства стольких больших шишек Юду. Покойный владыка, проводи его». Моргнув глазами, Циньму вдруг улыбнулся: «Граф земли, тебе, случайно, не интересно, кто заточен в моем межбровье?» Последи клочка земли, небесный герцог резко изменился в лице и впал в ярость. «Маленький негодяй, он собрался уничтожить мою репутацию. Это очень плохо, я опозорюсь перед графом земли». Глава 769. Тело тирана-дракона Ханя. Граф земли посмотрел на его межбровье и заговорил: «Конечно, там сын Юду, как я могу не знать, если я же и подавил его. В твоем ивовом листе также кроется печать небесного герцога. Ты встретился с ним, и он помог тебе вновь запечатать сына Юду. Я прав, однако, я заметил одну странность. Ты можешь управлять силой сына Юду». Первоначально он особо не думал об этом, но сейчас, обратив на это внимание, ему начало казаться, что способность Циньму задействовать силу сына Юду была действительно невообразимой и немыслимой. Он всегда считал, что Циньму рано или поздно будет поглощен сыном Юду, но во время недавней битвы у прохода нефритового замка ему удалось использовать силу последнего, после чего даже успешно запечатать. Вот что было действительно подозрительно. «В этом нет ничего странного, просто кое-кто помогает мне», — с полуулыбкой обронил Циньму. Граф земли что-то пробормотал себе под нос, после чего заговорил: «Дай мне взглянуть. Теперь мне стало интересно, который это друг Дао». Он стоя замер, в то время как из земли слова Цинь внезапно начала извергаться кипящая лава, со временем разрастаясь до размеров озера. Лава посреди лавового озера закружилась, после чего из нее вынырнули рога с 9 изгибами, а чуть погодя показалось и все лавовое тело графа земли. Лавовый граф земли остановил вращение и вышел из пылающего озера, постоянно поджигая земли вокруг стекающей с него лавой. Большеголовый младенец в этот момент засунул свою голову в котел резни в надежде найти в нем что-нибудь. А багровый император с большим интересом слушал великого владыку солнца, в то время как небесный герцог прятался позади горы. Лавовый граф земли осмотрелся и удивился, моргнув одновременно тремя своими глазами. Земля Словацинь состояла из земли тьмы его рога, которую он затем перековал в печать, в итоге превращая в нефритовую подвеску. Впоследствии Цинь Фэнцин несколько раз пытался сбежать, поэтому у него не было иного выбора, кроме как укрепить печать и погрузить подвеску в третий глаз Цинь Му. Несмотря на то, что он являлся создателем этой печати, он действительно не ожидал, что в ней станет так оживленно. Он посмотрел на небо, увидев там три отличные друг от друга печати. Одна была его печатью Юду, другая являлась буддистской печатью Будды Брахмы, а последняя происходила из Сюаньду. Будда Брахма, граф земли, посмотрел на монаха в небе и кивнул. Однажды Цинь Му отправился на 20 небес царства Будды и потерял там контроль над своей дьявольской природой, после чего превратил половину небес Брахмы в Юду, поэтому было совершенно неудивительно увидеть здесь печать Будды Брахмы. Затем он мельком скользнул взглядом по великому владыке солнца и посмотрел в другое место. Пернатый огненный бог не интересовал его, он давно умер и, должно быть, был просто местным пленником. Багровый император, его взгляд задержался на мужчине, эпохи багрового света нашел маленькую, покалеченную вселенную, избегая света Сюаньду и юрисдикции Юду. Даже мне не удалось найти место, где ты был погребен, поэтому я действительно не ожидал увидеть здесь друга Дао из далекого прошлого. Сознание багрового императора поспешно поприветствовало гостя. Брат Дао, я использовал свое тело, чтобы починить ту маленькую, покалеченную вселенную, и сделал ее местом последнего упокоения для моего народа. Моя душа уже развеялась и умерла. Когда ты использовал бессмертное сознание Бога, чтобы поделиться информацией с светлым императором, заговорил лавовый граф земли, я почувствовал это, договорив, он повернул голову к Цинь Фэнцину, который к текущему моменту уже вытянул свою голову из котла резни и прятался позади него. Из-за котла торчал лишь смотрящий на него глаз. Между тем большой младенец, нервно сжимающий свои ладони, выглядел как кот, готовящийся застать свою добычу врасплох и наброситься на нее. Лавовый граф земли не обратил на уделил этому внимания и, посмотрев на гору, сказал: «Почему брат Дао Сюаньду прячется? Я вижу тебя». Белобородый старец вышел из-за горы и рассмеялся. «Брат Дао Юду, я уже заждался твоего прибытия. Сейчас, когда ты наконец здесь, на этой земле буквально собрались эксперты небес и земли». Лавовый граф земли имел спокойное выражение лица и выглядел так, словно был таинственным, потусторонним мудрецом. Спустя некоторое время его лицо стало постепенно расплываться в улыбке. Со временем его улыбка становилась только шире, и в итоге он, бог, властелин и повелитель Юду, в конце концов не удержался и не залился хохотом. Он хохотал до тех пор, пока не сбил дыхание, не согнулся в три погибели и не уперся руками в колени. Мрачный, как грозовая туча, небесный герцог холодно обронил. Вдоволь насмеялся, раскатистый смех постепенно затих. Граф земли еще раз взглянул на небесного герцога, и опять не удержался от хохота. Прямо в этот момент младенец позади котла скользнул своими ладонями и ступнями, прежде чем прыгнуть, словно кот. Он вцепился в спину цели с воплями. «Я поймал тебя. Когда я съем тебя, то стану графом земли». Лавовый граф земли поспешно затряс телом в попытке стряхнуть его, но как ни старайся, не мог. Он встревожился и поспешно пробудил свою магическую силу, заставив землю под собой моментально расплавиться и превратиться в лаву. Он опустился вниз, но большой младенец даже и не думал отпускать его и даже вгрызся в его голову. Он погрузился в лавовое озеро и вдруг понял, что не мог вернуться в Юду, и слегка растерялся. У него не было выбора, кроме как вынырнуть из земли и посмотреть на небо. Небесный герцог не удержался от вздоха со словами: «Даже не пытайся, ивовый лист уже перекрыл выход, мы сможем сбежать только если прорвемся через печать». «Ты невкусный», — младенец разорвал лавового графа земли на куски и потерял к нему всякий интерес. Он тут же убежал обратно к котлу резни, чтобы продолжить изучить море загробного мира внутри него. Граф земли восстановил свое тело и встал. «Мы можем выбраться, если снимем ивовый лист снаружи». Небесный герцог обрадовался и решил его подогнать. «В таком случае сними, быстрее». Граф земли не ответил. Небесный герцог непонимающим взглядом смотрел на него. Граф земли продолжал молчать. Спустя долгое время он наконец нарушил тишину. «Друг Дао, перестань на меня так смотреть». Небесный герцог вновь решил подогнать. «Почему ты тянешь и не снимаешь лист?» Граф земли опять выдержал паузу, только немного короче, прежде чем объясниться. Бумажная лодка покойного владыки уже перенесла его в мир живых. Небесный герцог потрясенно замер, спустя время слабо вздохнул и проговорил. «Ты был обманут этим маленьким засранцем, но не расстраивайся, вместе мы проживем здесь счастливую жизнь. Более того, отсюда мы можем услышать множество секретов. Помимо времен, когда головастик злится и избивает нас, здесь не так уж плохо». Граф земли буровил его взглядом. «Ты мог сбежать множество раз. Как только он снимает ивовый лист, считай, ты свободен, так почему ты решил остаться здесь?» Теперь уже замолчал небесный герцог. «Сюаньду скучный», — наконец заговорил он. «Боги Сюаньду в большинстве своем служат райским небесами. Мое положение дел намного плачевнее, чем твое, поэтому я решил остаться здесь. Тут интереснее, чем в Сюаньду. Птичка, только что мы говорили о заказном убийстве небесной императрицы, ты не закончил. Продолжай». Великий владыка солнца посмотрел на графа земли, прежде чем перевести взгляд на младенца переростка. Небесный герцог, заметив его нервозное поведение, тут же заверил: «Сейчас с нами граф земли, мы можем вести себя смелее. Если сын Юду посмеет попытаться съесть тебя, мы объединимся и подавим его». Великий владыка солнца несравненно обрадовался, как вдруг они услышали звуки ветра. Цинь Фэнцин активировал котел резни, распространив по округе до жути опасную мощь. Небо практически разошлось по шву, в то время как горы потеряли свою былую высоту. Честно говоря, они чуть было не были уничтожены внезапно разразившейся мощью. Будда в небе тоже покачнулся от мощи котла резни. Лица всех присутствующих побледнели от чувства надвигающейся катастрофы. Сын Юду все еще растет. Вероятно, уже вскоре он обретет мощь императорского трона и даже сможет использовать опасную мощь котла резни. Вечный мир.